Пустили, значит, наши ребятки дальше, а Урал, он, известно, всем хорош. Одно только в нем плохо. Дороги в колдоебинах. Покуда добрались до места, всю амуницию попортили, все колеса по бочинам раскидали, а Урал-то, он только начинается. Ну, как бы дальше? Свистнул Ермашка с досады, а ему из-за все ответ. Фить-фить. Эш ты, встрепенулся начальник. А ежели по-петушиному, кок-коряку, значит? И мы коряку в ответ спели. А гав-гав? И гав-гав. Все, баста, кричит Ермак, они это. Справа, слева по одному, заходи. Только-то наши башебузуки от земельки зады свои праведно поотрывали, а те, что в лесу были, и сами к ним выходят. Здравия желам, говорят, хорошо ли доехали? Смотрит Ермашка, а у них и впрямь голова в собачьем каком меху, носы маленькие, а глазки узенькие, точно костка от сливы. «Кто таки будете?» — спрашивает атаман. «Осмелимся доложить. Вагулы, Олежка пасем, лесной зверушка бьем, охотники мы, однако». «Так охотнику, поди, глаз верный нужен. А вы как вот своими-то буркалетами узкими в потьмах че видите?» «А мы запросто», — отвечают, — «вон и че у вас, господин атаман, в бороде вошка пошится, запуталась, а из-за вороту к ей на помощь друга спешит». «И точно! В аккурат в эту самую секунду Ермаку чесаться вздумался». «Эш, — говорит Шельмы, — того, гли, у кого чё под исподнему разведают да всему миру и доложат, срамотишь будет». Решил, однако ж, ценно это качество для государя нашего Ивана Васильевича, коль таки глазастый подданок ему в народ запишется. И опять же, одних их без присмотра оставлять тут не след. Глядишь, не равен час, японцы какие-нибудь пронюхают, да к себе перетянут. В общем так, меняю одного узкоглазого песеголового на сотню другого казачков. Покуда я в Москву мамку с вашим сгоняю, наш тут вас покраулют и в обеду не дадут. Гудбай. Сел, значит, с вагулом и укатил.